Глава 4. «Наша продукция, вся до единой, проходит строгий контроль качества», заявил консультант, которому я сообщила о неприятности. «Возможно, вы его неправильно активировали?» «Каким образом можно неправильно включить чайник?» — изумилась я. «У него одна клавиша. Некоторые способны по ней колотушкой стукнуть». «Может, у нас в доме и есть колотушка, но понятия не имею, где она лежит. Попробуйте сейчас вскипятить воду и убедитесь, что продали мне сломанный. Не имею права заниматься оценкой рабочести или нерабочести товара», — остановил меня консультант. «Вам следует пройти в отдел проверки. Там сидят квалифицированные сотрудники, они помогут». «Отлично!» — обрадовалась я. «Подскажите, где он находится?» «Надо выйти во двор, обогнуть здание слева и войти в подъезд номер 3. Не перепутайте его с 5-м. 4-й этаж, налево по коридору до самого конца, упрётесь в дверь с табличкой «Отдел гарантийного обслуживания». Вы поняли или повторить?» «Но почему незнакомые люди всегда принимают меня за идиотку? Что со мной не так? Я не красавица, не претендую на звание «мисс всего земного шара». Значит, постулат «если хороша собой, то глупа» в отношении меня работать не может. Или окружающий считает меня дурочкой из-за того, что я натуральная блондинка?» «Повторяю», — продолжил консультант. «Надо выйти во двор». «Спасибо, уже поняла», — остановила я парня. Быстро покинула торговый центр, вышла на улицу, постояла пару секунд в задумчивости, потом обошла здание справа. Через пару минут я очутилась перед изгородью с калиткой. Она легко распахнулась. «Ага, я сейчас топаю в правильную сторону, но куда шагать далее?» Передо мной расстилается пустырь. Моя голова повернулась в сторону здания гигантского магазина. Глаза увидели большой плакат. «Уважаемые граждане, департамент ремонта и замены ПГУБЦ ОПР и НПОС и АРТ находится по дороге прямо. Не ломитесь в служебное помещение нашего ТЦ. Идите вперед до момента столкновения с двухэтажным зданием. Проявите внимание. Не звоните в дверь ТЦ. Пожалейте сотрудников. Добра и любви вам всем, даже тем, кто сейчас решил трезвонить нам на пороге служебного входа. Администрация». Я захихикала. «Похоже, много нас, тех, кто приобрел неработающую бытовую технику. Интересно, кто автор текста? Фраза «до столкновения с двухэтажным зданием» прекрасна. И пожелание любви и добра приятно». Тихо смеясь, я добралась до еле живого от старости домика, распахнула дверь, начала подниматься по лестнице. Забыла, на каком этаже находится нужный мне кабинет, но точно не на первом. А поскольку тут всего 2 пролета, я не ошибусь. Прошагав по ступенькам, я двинулась по длинному темному коридору и в конце концов приметила дверь с объявлением «Часы работы с 11 до 16, обед с 12 до 14». Отличное расписание. Сейчас 2 часа 5 минут, значит, мне повезло. Я нажала на ручку, дернула за нее, заперто. Придется подождать, когда сотрудник завершит трапезу. И тут дверь распахнулась, на пороге возникла блондинка. Ее полная фигура оказалась облачена в платье из кремплена, бывшего остро модным во времена моего детства. На голове у дамы громоздилась замысловатая бабетта. Для тех, кто понятия не имеет, что это такое, объясню. В начале 60-х годов в советский кинопрокат попал французский фильм «Бабетта идет на войну», главную роль в котором исполнила Брижит Бардо. Укладка звезды «Башня из волос» произвела неизгладимое впечатление на советских зрительниц. Почти все они начали громоздить на головах подобную конструкцию из своих прядей, цементировать ее с помощью сахарной воды и пива. Лак-прелесть удавалось купить не каждой, и не у всякой модницы имелись гривы для возведения колокольни на макушке, но советские дамы умели использовать подручные средства. На темечко клалась пустая консервная банка, волосы беспощадно начесывали, потом ими обертывали пустую жестяную емкость. И опля, ты самая модная. В качестве завершающего штриха низко ланчи обвивали лентой, которую завязывали спереди кокетливым бантиком. Ярко-голубые веки, ресницы, которые стояли забором и почему-то не падали под тяжестью толстого слоя туши, угольно-черные брови, красно-фиолетовые губы, чахоточный румянец плюс короткое платье из синтетики, обтягивающее тело, как вторая кожа. Сначала подобным образом причесывались и наряжались юные девушки, затем их мамы. В конце концов, мода добралась до бабушек. Большая часть пенсионерок шила себе одежду длиной ниже колена. Но встречались особо храбрые пожилые дамы, те щеголяли в коротком варианте, правда, не забыв натянуть колготки советского производства. Чулки были серо-коричневого цвета, поэтому старушек-экстремалок прозвали «трупьями ногами». Я думала, что сейчас таких дам уже не встретить. И, пожалуйста, одна из них сейчас смотрит на меня. «Ну?» — осведомилась владелица башни. «Чего надо?» «Чайник не работает», — ответила я. «Заходь», — приказала тетка. «Покаж паспорт». «Чей мой?» «Нет, чужой», — буркнула тетка. Я посмотрела на табличку, которая стояла на столе. «Сегодня вас с радостью обслужит Мария Алексеевна Капустина. Если сотрудница сейчас испытывает восторг при виде меня, то не хочется увидеть ее в секунду раздражения». «Эй, девушка, проснитесь и пойте. Паспорт!» — потребовала Капустина. «Вам нужен мой документ или чайника?» — уточнила я. Мария Алексеевна прищурила один густо накрашенный глаз. «Кто сломался, вы или оборудование?» «Ладно, с документом потом разберусь. На какой день назначить доставку?» «Чего?» — переспросила я. И услышала в ответ «Того!» «Что гавкнулось?» Я уже хотела объяснить, что все собаки дома, ни одной из них в коридоре нет. Но через секунду сообразила, что глагол «гавкнуться» является синонимом выражения «пришло в негодность». И, ощущая себя больным попугаем, бойко сообщила «Чайник!» «Наши переговоры сдвинулись с мёртвой точки», — обрадовалась Капустина и перешла со мной на «ты». «Теперь сосредоточься и ответь, когда за ним прислать тягач». Услыхав вопрос, я поняла, что Мария Алексеевна сумасшедшая. Почему ее держат в штате? Вероятно, женщина только что лишилась рассудка. Она отправилась на обед, ела с 12 до 2 и слегка поехала умом от обилия пищи. «Если имеется гарантия и срок не вышел, доставка приборов в ремонт за наш счет. Чего сидишь, смотришь, как лягушка на молоток? Говори!» — торопила меня хозяйка кабинета. «Простите», — тихо отозвалась я, — «но чайник...» «Ой, может, подумать, ты первая с ним», — отмахнулась Мария. «Знаешь, сколько чайников перевидала? Мне 75 лет, я полвека тут пашу. Прибудет платформа, которую цепляют к тягачу. Доставят в ремонт, как мать родную, нежно. Заканчивай крыльями хлопать». Я не сумела сдержать удивление. «Вам 75? Думала, не больше 50». На лице Марии Алексеевны заиграла улыбка. «Ой, да ладно. Понимаю, сейчас льстишь, чтоб прямо на завтра доставку оформила». «Нет, искренне удивилась», — возразила я, — и вынула из пакета коробку. «Не надо ничего везти, вот он, совсем новый, но не работает». «Кто?» — тихо переспросила моя собеседница. «Чайник». Капустина взяла коробку, осмотрела ее, потом захохотала. «Ой, умираю! Ой, сейчас скончаюсь! Ой, вот парням расскажу, они сдохнут от ржаки!» Я ощутила себя героем пьесы, которую сочинил безумный автор. Вытирая слезы, которые выступили на глазах, тетушка задала самый гениальный из всех гениальных вопросов. «Это же простой кипятильник?» Я молча кивнула. «Нет, бабушка определенно странная. Держит ведь коробку, на ней есть картинка. Хотя, может, она плохо видит?» «Расскажу ребятам, так они мне не поверят», — простонала Мария Алексеевна. «Милая, ты перепутала, попала в оформление гарантийного ремонта особо тяжелой техники. Соображаешь, о чем идет речь?» «Тракторы?» — предположила я. «Мелочевка», — фыркнула Капустина. «Ерундой не занимаемся». «Попробуй объяснить. Есть, ну, очень большой агрегат. Где он стоит, что делает, не твоего ума дело. В нем имеется деталь 3К128БИС15, номер серии 54Б, в реестре 912707. Все это произносить язык сломаешь. Мужики называют фигню чайником. «Почему?» «Спроси у них», — развела руками Мария Алексеевна. «Это они еще прилично выражаются. А то, как придут, как скажут, хоть святых выноси. В документе я, конечно, все как надо укажу. А когда просто общаемся, чайник говорим. И тут ты. Ну, спасибо, повеселила. Возвращайся в торговый центр и выйди из него не на улицу, во двор». Я молча выслушала бойкую бабусю. Консультант в магазине тоже упомянул про двор, переспросил, поняла ли я, куда мне шагать. А как поступила я? Прямиком потопала на проспект. Ну и кто я после этого? В момент, когда я начала себя отчаянно ругать, в кармане завибрировал мобильный.